Глава пятая. Далеко на севере, в чаще леса, Аут стояла на коленях у постели роженицы. Вдруг она ощутила приближение легионеров. Роженица охнула. Огромный живот приобрел синеватый оттенок и окаменел. Тюфяк под женщиной пропитался кровью. Аут досадливо зашипела. Приближающиеся всадники отвлекали ее. Сейчас ей необходимо сосредоточиться. Руки затряслись от напряжения. Слишком она стара. Снег бесшумно ложился на мягкие лапы сосен. У нее на родине боги являлись в сполохах северного сияния. Любуясь сияющим небом, танцевали в красноватых облаках и подпевали грому. А тут о ее крае никто даже не слышал. Крестьяне называли далекие земли океаном, будто те были чем-то вымышленным и давно затонувшим. Однако она прожила на чужбине долгие годы. Она пересекла море ради того, чтобы очутиться в этом лесу. Ее место в узорчатом полотне мироздания требовало присутствия Аут именно здесь. Стук копыт по мерзлой земле был уже явственно слышен, и Аут негромко выругалась. Она не ждала римлян так скоро. Аут являлась предельщицей судеб, сейтконой, но впервые в жизни она не могла узреть картину будущего целиком. Сноска. Сейткона. В скандинавской мифологии ведьма, занимающаяся сейдом. Сейт — особая магическая практика, связанная с трансом. Также сейт — священный объект или артефакт североевропейских народов. Особое место в горах или в тундре, скала, озеро, сооружение из камней и так далее. В мире случилось нечто серьезное. Многие месяцы она тщетно пыталась понять причину. Она лишь знала, что некоторые нити в рисунке судьбы оборвались, а в полотно времен вплелась темная канва. Разрушение и кровопролитие. Новое пришествие древних богов. Смерть. Даже если человечеству суждено погибнуть или погрузиться в боль и хаос, Сейтконе нельзя было вмешиваться. Аут понимала свое положение. Ей не полагалось влиять на судьбу мира, но удержаться она не могла. Хотя она изрядно ослабела, не то что в молодости, Аут всю свою жизнь противостояла хаосу, который пытался возобладать над строгим порядком Вселенной. Смерть не страшила ее. Сейткона лишь боялась, что та заберет ее раньше срока. А ей надо завершить начатое. Она оторвана от родины и своего народа, и она нарушила правила. Два дня назад Сейткона окончательно и бесповоротно переступила черту. Аут вплела нити собственной судьбы туда, где узор начал путаться. Роженица запрокинула голову, ее глаза расширились, как у перепуганного животного. Сейткона торопливо обхватила негнущимися пальцами прялку. Женщина завыла, забилась и выгнулась дугой, покорная магии Аут. Предельщица подхватила выскользнувшего младенца. Девочка. Мертвая. Губы и веки у нее оказались темно-голубые. Ни искры жизни, ни сердцебиения. Она была мертва уже часа три, никак не меньше. В дверь забарабанили. Послышались грубые голоса и конское ржание. Сейткона крепче сжала в руке прялку. Пальцы быстро заработали. Она спасет ребенка. В полотне мироздания свое место есть у каждого. Девочка получит бесценный подарок. Долгую жизнь, полную будничных чудес. И это будет последнее дело Аут в лесу. Она прижалась губами к ротику малышки и произнесла только одно слово. Она вдохнула его в младенческие легкие в тот самый миг, когда дверь с грохотом распахнулась. В хижину ввалились солдаты. Новоиспеченная мать закричала. Сейд-Кона подняла глаза, но увидела лишь мужские силуэты на фоне распахнутой двери. Аут выволокли наружу и швырнули на седло, разорвав ее кожаный плащ и стащив с седой головы капюшон. Из домишки донесся плач ребенка, поначалу слабый, потом более громкий и уверенный. Сейд-Кона улыбнулась. В этот миг что-то острое ударило ее по черепу, и мир вокруг померк. Спустя пару часов она очнулась от яркого света. Она все так же валялась на седле, привязанной веревками. В нос бил запах кожи и солоноватый конский дух. Позади нее сидел римлянин. Легионеры приехали за Сейд-Коной по ее собственному велению, но ничего даже и не подозревали. Благодаря умелым манипуляциям с нитями судеб, Аут в скором времени предстояло очутиться в самом сердце тьмы. Она станет частью нового рисунка. Там ей суждено умереть. Она знала. Впрочем, иного выбора не было. Из рассеченного лба текла кровь, пятная бледную кожу бедра. Рука всадника, державшая ее за талию, пошевелилась. Аут, оскалив зубы, зарычала. «Она приходит в себя», — произнес он. Язык лесных жителей давался ему с огромным трудом. «Я Марк Агриппа. Ты едешь с нами в Рим».